«Допустим», — задумался Цайман, — «но взять острова полдела, их надо удержать, до вольных городов далеко, до эльфов близко, накопит силы, мы уже думали над этим, наше преимущество в том, что у нас в эскадре находится наследница духа Зимнего Листа, и номинальная правительница клана, господин Архимаг», — попробовал я развеять сомнения академика, — «я же рассказывал вам про госпожу Альтерию, не думаю, что клан захочет отказываться от островов с магическими кристаллами, которые ему преподнесут на блюдечке. С легитимностью Альтерии на континенте, конечно, есть вопросы, но думаю, что решаемые. В любом случае, это фигура, с которой будут считаться. А мы появимся на островах не как лихие налетчики чужой расы, а как люди-эльфы, возвращающие законной правительнице ее земли. Со звездными эльфами, как прежними хозяевами архипелага, мы договоримся, и какую-то поддержку они нам окажут. А какую-то поддержку нам окажете вы, господин Цайман, прямо сказал я. Ну и нас, техносов, со священной дружиной заодно, не стоит списывать со счетов. Мы сами взяли цветок, это о чем-то договорит, сказал я, с трудом удержавшись от того, чтобы язвительно добавить. А еще мы почти утопили всю вашу долбанную эскадру. Все это неплохо, кивнул маг. Но где тут моя выгода, техносы? Да еще, как вы утверждаете, превышающая цену цветка, в добываемых на острове кристаллах, а разве это не очевидно, удивился я, кристаллы – это лишь часть добычи, и я думаю, что в перспективе не самое важное, важнее другое, и вы, как представитель вольных городов, должны это понимать лучше, чем кто-либо другой, насколько я знаю, сейчас торговля с эльфами и другими нелюдями ведется из рук вон плохо, нет баз для хранения и перевалки товара, нет взаимного доверия, нет надежных посредников. Кое-как, на каких-то островах, в виде миновой торговли и за наличную монету, проворачиваются какие-то сделки. А ведь это же золотое дно, господин маг. Набрав воздуха в легкие, на одном дыхании продолжил я. Как только на архипелаге Халинан возникнет вольный человеческо-эльфийский протекторат, да еще с законной правительницей в главе, которую признают и эльфы, и люди, дело попрет как на дрожжах. Будут переселенцы, потянутся торговцы, дело будет быстро набирать обороты. Потому что мы сможем дать всем то, что пока еще не смог сделать никто до нас, предложить людям и иным расам в этом мире удобное, нейтральное и, главное, безопасное место для общения и сделок. Отстроим гавань, поставим городок, заведем таверны, бордели и банк, который будет работать с расписками эльфийских кланов и человеческих торговых домов. Мы будем торговать магическими кристаллами и техносовскими товарами, эльфийским табаком, вином и специями, товарами из вольных городов, мехами, салом, пенькой. А в перспективе к нам и гномы с орками подтянутся, зачем им проходить мимо такой выгоды? Продолжал я убеждать мага, что такое по сравнению с этим цветок. Аленький цветочек – это разовая крупная выгода, а наше предложение – это курочка, которая будет нести золотые яйца многие годы. И я вам предлагаю войти в это дело со стороны вольных городов, господин Цайман. Составим договор, как полагается. Треть всех доходов с архипелага на ближайшие 25 лет ваша, треть наша, еще треть Альтра и ее эльфов. Мне кажется, выгода очевидна. И, главное, даже собираться два раза не надо, мы уже все здесь, в полном сборе. Вы можете подлатать ваши корабли на острове, и мы отплывем к архипелагу. Что-то в этом есть, крепко задумался Акф Цайман, потирая рукой подбородок. Предложение и в самом деле выглядит заманчиво, но одна вещь не дает мне покоя. Зачем вам при таком раскладе аленький цветок? Почему вы за него так деретесь, вместо того, чтобы продать Академии? Можете дать мне честный ответ? Потому что наша техника нам просто так в вашем мире не дается, сказал я, решив, что сейчас прямо врать не стоит. Нам тоже надо за нее платить, и цветок входит в цену. Но это уже наши дела, и подробностей не будет. Тем более, что вам они без надобности, вы все равно не сможете воспользоваться техносовской магией. Поэтому цветок в любом случае остается у нас, это не обсуждается. В отличие от нашего предложения насчет архипелага, вы в деле, господин Цайман, да или нет? Глава 30. Подготовка к операции. В итоге мы договорились. Как говорится, за отсутствием иных разумных альтернатив. Ссориться с вольными городами нам было никак нельзя. Без их участия проект создания свободной экономической зоны на архипелаге Халинан накрывался медным тазом. как и наша будущая сладкая жизнь на теплых островах. Да и вообще, если мы побьем все горшки с академиками, где мы, в смысле наш вепрь и его бравый экипаж, столоваться будем. Во Флорин, Аксилитроксиль нас после этого не пустит. На борту, кстати, и так прямо сейчас еды в обрез, топливом и прочими горюче-смазочными материалами, равно как и боеприпасами с запчастями можно разжиться у Кимы, но что делать со всем остальным? И, даже если мы захватим архипелаг своими силами, то с кем вести торговлю, откуда колонистов под свою руку звать? Кланяться эльфам на континенте нам не с руки, с ними лучше говорить на равных, имея за своей спиной не только горстку бойцов, но и поддержку влиятельного союзника. У вольных баронов нет ни нормального флота, ни должной организации дела. Империя с ее порядками нас самих под себя подомнит, если вообще станет слушать. Хочешь или не хочешь, а надо заключать союз с вольными городами, больше идти ни к кому. Акфцайман, как многое повидавший человек и опытный делец, наши трудности прекрасно понимал, и был готов выжать из них максимум преференций для себя лично и вольных городов в целом. Но и его позиция не была железобетонной. Возвращаться проигравшим академику никак не хотелось, дома бы такого не поняли, а желающих подвинуть архимага с теплого местечка хватало с избытком. Как я понял, интриги в академии и городском совете Флорина плелись такие, что только держись. Даже в нашем мире ученый люд со степенями частенько готов подставить и сожрать конкурента с потрохами ради собственной выгоды, дай только повод. А уж там, где сплетались наука, магия и коммерция, ухо следовало держать особенно востро. Кроме того, при успехе нашего проекта перспективы перед Акфцайманом вырисовывались просто фантастические. Ну и, что тоже немаловажно, архимаг понимал, хотя нам без его помощи будет очень тяжело, но если он полезет в бутылку и будет ставить невыполнимые условия, то мы найдем другое решение. Цветок-то мы сумели найти самостоятельно, поэтому приходилось договариваться. В какой-то момент мы прекратили переговоры по магической связи и устроили перерыв, а вечером возобновили их снова, сначала на мостике, в присутствии Альтры, прибывшего на борт вепря Акфцаймана, а затем и в кают-компании, под хороший ужин и вино из последних запасов. Высокий гость прибыл к нам лично и в одиночку. Архимаг хотел изнутри посмотреть на наш пароход своими глазами и побеседовать с эльфой, ну и заодно окончательно убедиться, что мы не находимся под эльфийским контролем, а действуем самостоятельно, в чем мы не стали ему отказывать. Если уж мы собираемся провернуть такое дело в союзе с академиками, то надо устанавливать доверительные отношения. «Хорошо», — кивнул, наконец, Сайман, сделав еще один глоток крепкого эльфийского вина, коего за вечер под долгие разговоры он успел выпить не меньше пары литров, при этом практически не захмелев. «Вы меня почти убедили, господа техносы. Ваша авантюра действительно имеет шансы на успех. Я готов войти в дело и даже уговорить коллег смириться с потерей цветка ради нового проекта. Но сначала я должен узнать, кому вы отдадите цветок и где добываете свои техносовские артефакты. Если мы партнеры, то для меня не должно быть никаких тайн в этой истории. Иначе я просто не смогу вам доверять». Архимаг подлил себе еще немного вина в бокал и захрустел приготовленным Машей и Дашей домашним печеньем. «Это исключено», — покачал я головой. «Не потому что мы не доверяем вам, уважаемый маг, а потому, что не можем предсказать действия правительства вольных городов, если там узнают слишком много. Как бы вместо помощи оно не решило забрать себе все, а я и не скажу всей правды тому, кому ее не надо знать», — ухмыльнулся Цайман. «Зачем мне это? Да и насчет правительства вы, кажется, до сих пор плохо понимаете, как у нас все работает. В невоенное время у нас нет единого центра принятия решений, есть устоявшаяся система союзов, гильдии и советов, в которых участвуют влиятельные люди. Мы с вами будем действовать частным образом, создав коммерческую компанию на паях, господа техносы. При поддержке профессорского совета академии, банков и купцов, акционеров, а они уже, в свою очередь, легализуют наш проект, о чем у вас лично вообще не должна болеть голова. Это моя часть работы, если мы с вами ударим по рукам, это раз. Кроме того, ваша тайна не столь уж и таинственна, господа, я же наводила вас справки, когда предлагал присоединиться к экспедиции. Первым делом вы наведались на остров Вейк, заключив контракт с госпожой Файми на уничтожение гигантских жаб. До этого на острове долгое время никто не бывал, Магические создания не давали охотникам на монстров высадиться на берег, отгоняя все корабли или направляя их на скалы. А вот вы, вполне преуспели и в высадке, и в уничтожении твари, после чего, выполнив контракт, сразу занялись своими делами, не обращая на вашего работодателя более никакого внимания. Сдается мне, на острове было нечто такое, что придало вам уверенности и сил, причем эльфы тут ни при чем. Это два, ваш поход за цветком и ваш новый корабль, я думаю, тесно связаны с островом Вейк. Более того, я полагаю, что цветок — это плата за ваш вепрь и могучее оружие. Кто-то вас уже спонсирует для достижения своих целей, и с этим кем-то я бы хотел поговорить. Я прав? Мы с Сашкой и Максимычем лишь растерянно переглянулись друг с другом. Ну да, чтобы сложить 2 плюс 2 не нужно быть Шерлоком Холмсом. Неудивительно, что Архимаг это сделал, проведя свое расследование. Но я не собираюсь мешать вам и выдавать вашу тайну кому попало, продолжил Цайман. Зачем, если вы не собираетесь меня надуть, то меня все устраивает и наш план освоения архипелага Хелинан остается в силе. Однако, я должен убедиться лично, что в нашем деле мне понятны реальные возможности и мотивы сторон, иначе участвовать в нем было бы глупостью. Поэтому сделаем так. Флот останется здесь на 3 недели, их как раз хватит, чтобы худо-бедно починить корабли после боя. Рангоут и Такелаж не сильно пострадали, а дыры в корпусах мы заделаем, благо леса на острове много. Пока идет ремонт, я и двое моих доверенных магов перейдем на борт Вепря и отправимся на остров Вейк, где вы отдадите цветок той силе, который он обещан, и заодно познакомите меня с ней. А затем отправимся во Флорин, где мне надо будет провести несколько важных встреч, чтобы лично подготовить почву для нашего плана, после чего мы вернемся к флоту и направимся на архипелаг. В этом есть здравый смысл, после недолгой паузы сказал Кэп. А вы как полагаете, господа офицеры? Я ненадолго задумался. Вообще-то маг говорил делай, Кэп это понял. Идти к архипелагу прямо сейчас нам не с руки. Побитые корабли академиков все равно надо чинить. Вепрю требовалось пополнить запасы топлива и снарядов на острове Вейк и набить кладовые продовольствием во Флорине. Да Кейма должна получить свой приз. 3 недель на все должно как раз в аккурат хватить. И если у нас в роли гостя и заложника будет Цайман и пара его магов, то так тому и быть. Удержать в тайне ото всех свою базу на острове Вейк и само существование Кеймы все равно долго не выйдет. Да и призрачная инженерка из отряда терраформирования должна суметь постоять за себя и не пустить на остров тех, кто ей не нравится. Зря мы что ли перетаскали ей столько кристаллов, а теперь везем еще и цветок. Конечно, за гостями в дороге придется присматривать, но, поддерживаю решение капитана, прямо заявил я, тогда и я не против, кивнул Сашка. Попробуем друг другу доверять. Я согласна, добавил Альтра. Ага, улыбнулся Максимыч. Остальные тоже не возражают? Тогда составим бумагу, где в письменном виде зафиксируем все обязательства, а вы дадите слово архимага и торговца вольных городов, придерживаться буквы и духа нашего соглашения. Приятно иметь дело с умными людьми, развел руками Цайман. Так и поступим. А дальше было путешествие на остров Вейк. Эльфийские корабли пришлось оставить у берегов острова с цветком, в пути могли произойти разные неприятности, и планировать путешествие для парусных кораблей с жестким временным графиком было невозможно. Если для вепря встречный ветер или умеренный шторм станут лишь причиной перерасхода топлива и небольшой задержки, то с местными судами так не получится. Мы же хотели уложиться со всеми приготовлениями за 20 дней максимум. Однако, в этот раз океан был спокойным и мы без всяких приключений добрались до точки назначения меньше чем за неделю. За это время я, посоветовавшись с присоединившейся к нам в походе Альтрой, на участие которой в разговорах с важными людьми во Флорине настаивал Цайман, поставил эксперимент по лечению раненых во время похода за аленьким цветком эльфов земными антибиотиками. В самом деле, со своими способностями я мог таскать земные лекарства в этот мир килограммами без особых усилий, а эльфийские организмы хотя и довольно крепкие, но порою чересчур чувствительны к некоторым инфекциям, их иммунитет работает несколько по-другому, чем у людей. Недаром у длинноухих пневмония – одно из самых смертоносных заболеваний. Результат оказался просто потрясающим. Самые обычные противомикробные препараты вроде катримоксазола и хлорамфеникола оказывали впечатляющий лечебный эффект. Даже тяжелораненые бойцы быстро шли на поправку. Оно и неудивительно, на Земле самые примитивные антибиотики в первые годы после изобретения были крайне эффективны, пока микробы постепенно не приобрели к ним устойчивость, а этот мир еще не знал таких лекарств. И это сулило нам сплошные выгоды. Если мы наладим монополию на поставки антибиотиков, то сможем обогатиться, продавая их через вольные города, не меньше, чем на магических кристаллах. Альтра обретет еще один рычаг влияния на своих неверных подданных, снабжая их эксклюзивными лекарствами. Акф Цайман с интересом наблюдал за моими врачебными экспериментами. А еще он несколько раз облазил весь вепрь от машинного отделения до мостика и радарной вышки, замучив вопросами КЭПа и механиков. И с любопытством наблюдал за нашими тренировками с оружием. Даже научился сборке-разборке и стрельбе из Калашникова. Архимаг и его двое молчаливых подручных времени в пути зря терять не собирались. Впрочем, нельзя сказать, что академик не приносил никакой пользы, взамен он давал уроки Кими с Ильгой, показав им несколько новых сложных заклятий, и научив упражнениям для концентрации маны, так что время в пути пролетело быстро. «Вы в самом деле привезли мне цветок», — задумчиво сказала Кейма, глядя на лежащий перед ней открытый сундук с переливающимся разноцветными огнями аленьким чудом, наполнявшим волшебным сиянием полутемный грот госпожи Найль. Привезли неповрежденным, взятым в момент полного цветения. Спасибо, техносы. Я рада, что поставила на вас. А сейчас отойдите-ка на несколько шагов в сторону и берегите глаза. Призрак подлетел к самому сундуку и прозрачные руки Кимы коснулись цветка. Ярчайшая бело-голубая вспышка осветила грот. Я едва успел смежить веки, под которыми немедленно заплясали багровые пятна. Когда я вновь открыл глаза, то цветка в сундуке уже не было. Зато призрак потерял свою былую прозрачность, Кейма практически обрела плоть, и лишь мелкие детали, а также вид чуть-чуть не касающихся каменного пола ног, говорил о том, что перед нами не живая женщина, а хорошая голограмма. «Вы довольны, госпожа Найль?» – кашлянув в кулак, спросил Максимыч. «Это то, что вы хотели?» «Да, вы славно послужили мне», – благосклонно улыбнулся призрак. «За хорошую службу полагается хорошая награда», – усмехнулся Кэп. «Разве я уже мало вам дала, и что вы хотите? Вернуться домой? Я обязательно верну вас, как только мы поднимем великое древнее добро, я же вам это не раз говорила. Но сейчас еще не все приготовления завершены. Мы больше не хотим возвращаться», – вступил я в разговор. «Нам нужно другое». «Что именно?» «Деньги», – деловито поинтересовалась Кейма. «Нет», – развел я руками. «Серебра у нас уже хватает. Нам нужны банальные вещи, которые в этом мире можете дать только вы. Оружие, топливо, запчасти для кораблей. Мы помогли твоим планам, госпожа. Теперь помоги нашим». «Интересно», – протянула госпожа Найль. «То есть теперь вы хотите остаться здесь? И насколько большие у вас планы в этом мире? Позвольте поинтересоваться». «Скажем так, завоевывать его мы не хотим», – вздохнул я, – «а вот занять в нем достойное место, очень даже. Но без вас нам это будет сделать сложнее, чем с вами. Более того, это в ваших же интересах, так нам проще будет помогать вам в дальнейшем. На цветке ведь дело не закончилось, верно?» «Верно», – задумалась Кейма. «Хорошо, вы и в самом деле заслуживаете награды. Я дам вам в этот раз то, что вам нужно бесплатно. Несите список, только не наглейте, и запомните, в дальнейшем вы будете платить за мои услуги магическими кристаллами, я не собираюсь тратить на ваши запросы свои собственные запасы силы, в любом случае, я буду готова к подъему древнего добра не раньше, чем через несколько лет, будем пока сотрудничать, и еще раз спасибо, земляне». Призрак вдруг изобразил что-то вроде поклона. «Несмотря на все ваши многочисленные недостатки, вы лучшие партнеры, с кем мне приходилось работать. С вами тоже приятно иметь дело, госпожа», — вернул комплимент Кэп. «Можно вас еще кое о чем попросить?» «Говорите. С вами очень хочет познакомиться один архимаг из Академии Флорина. Вы не уделите ему немного вашего времени на аудиенцию? Я думаю, что у него наверняка будет к вам какое-то коммерческое предложение или что-то вроде того». «Пусть приходит», — кивнула Кейма. «Поговорим, раз уж вы за него просите». Разговор госпожи Найли Цаймана происходил наедине и продолжался больше часа. Вид у покинувшего грот академика был задумчивый и озадаченный, а на вопрос, как прошла беседа, он лишь неопределенно пожал плечами. «Ваша покровительница очень необычный ГМ, призрак, но мне кажется, мы с ней сумели понять друг друга, господа. Во всяком случае, мне многое стало яснее. Я готов продолжить наш путь». Во Флорине Акф Цайман первым сошел на берег. Его присутствие на борту оказалось нам на руку, в присутствии господина архимага, показавшего поднявшимся с разъездного судна на палубу вепря таможенникам свои бумаги, все вопросы решились быстро и на месте. Даже не пришлось преподносить, как в прошлый раз, бакшиш. В виду высокого начальства служивые постеснялись брать взятку. На берегу архимага уже встречала запряженная парой коней карета. Похоже, он заранее связался с кем надо по магической связи. А мы остались на борту ждать, когда решится дело. Хотя судно и взяли под охрану, никаких препятствий экипажу никто не создавал. Тем не менее, увольнительные на берег КЭП запретил. Мало ли, как повернется ситуация. Вдруг придется все бросать и срочно уходить в море, и хорошо, если не прорываться с боем. Однако, послабления для команды все же были сделаны. Так, еду на борт мы заказывали из дорогих ресторанов, а КЭП даже заплатил из судовой кассы за доставку экипажу барышень на ночь из заведения с хорошей репутацией. Кима с Ильгой отнеслись к этому с пониманием. У мужиков есть свои потребности, ничего не поделаешь. Разве что настояли, чтобы ни я, ни Илья в вечеринке, устроенной по поводу визита дам легкого поведения, не участвовали. А вот Маша с Дашей были, похоже, слегка шокированы решением капитана. Но Максимыч, заметив их недовольство, лишь махнул рукой. «Парням надо расслабиться и снять напряжение», — заявил КЭП. «Тем более, после похода и тяжелого боя, наши студентки ведут себя как две королевы, все хвостами крутят, то с одним кокетничают, то с другим. Но тут уж они как хотят, девчонки часть команды и свою работу делают хорошо, а их личная жизнь, их дело», — развел руками Максимыч. «Тем не менее, мужикам нужно хоть на время ослабить резьбу и спустить пар. Ну а девочкам в экипаже, снять розовые очки, если они у них еще остались. Как мне рассказал на утро Сашка, вечеринка прошла отлично. Посидели в комнате для отдыха, познакомились, выпили, повеселились и потанцевали под музыку, после чего разбрелись парочками по каютам. На утро дамам заплатили премиальные, опохмелили кому потребовалось, и отправили на берег. В общем, обе стороны оказались довольны встречей. А наш бывший студент, а нынче второй номер артиллерийского расчета Женя, еще сутки гулял с блаженной улыбкой на лице. Похоже, он наконец-то лишился девственности, причем его дама сделала этот процесс с незабываемым. Впрочем, все имеют свою оборотную сторону. Маша с Дашей после этого обиделись на парня как на изменника и какое-то время с ним не разговаривали. Впрочем, отдых отдыхом, а дел у нас тоже хватало. В первую очередь следовало закупить продовольствие и как можно больше. Когда мы в следующий раз попадем в городской порт, никто не знал. А ведь еще следовало поделиться продуктами с эльфами Альтры, которые ждали нас на острове. В принципе, в закупке не было ничего сложного, следовало лишь сделать заказ, а флоринские купцы подвезут все припасы на телегах к самому пароходу. Однако, приемку товара и погрузочные работы ни на кого не спихнешь. Таскать на борт все эти бесконечные мешки с овощами, крупами и мукой, мясные туши, ящики, бутылки и бочонки приходилось нам. Занятия и несение вахт тоже никто не отменял. В таких заботах прошли 3 дня, а на 4-й мне, Кэпу и Альтре, пришло приглашение посетить академию. Акф Цайман собрал совет заинтересованных лиц, и нам следовало еще раз сделать презентацию нашего проекта, на этот раз перед всеми его акционерами, после чего должно было быть принято окончательное решение. В высокий, освещенный огнем магических светильников зал, я вошел с ноутбуком и проектором в специальной сумке. Волнения почти не было. Оглядел собравшихся за длинным, уставленным немногочисленными бутылками и легкими закусками столом мужчин и женщин, представился, после того, как это сделали Кэп и Альтра. Затем речь взял одетый в разукрашенный золотым шитьем парадный кафтан и шелковые штаны Акф Цайман, назвавший нам всех собравшихся людей по именам и должностям. Всего с 10 человек: главы гильдий, 3 академиков, глава банка ПА, представитель гильдии приключенцев города Аксия госпожа Фейми. Она тоже здесь и один из спонсоров нашего проекта. Как тесен мир. Чиновница поймала мой взгляд, но пока промолчала, слегка усмехнувшись. «Ладно, вы хотели презентацию проекта? Будет вам презентация». 2 дня ее вместе с Кимой и Альтрой в фотошоу проваяли, подумал я, готовя оборудование. «Господин Цайман, приглушите, пожалуйста, светильники», — попросил я. «Мы устроим презентацию, сопроводив ее для наглядности техносовской магией. Видите картинку?» — спросил я, выводя первый слайд на широкую стену. «Итак, сейчас я изложу вам ключевые проблемы торговли с эльфами и другими разумными расами, а заодно объясню ключевое значение архипелага Хелинан для налаживания межконтинентальных связей. Глава 31. Последняя кампания. Как и планировалось, надолго во Флорине мы не задержались. О чем я нисколько не переживал, самое главное, что добро на использование экспедиционного флота вольных городов по результатам заседания акционеров было получено. Оно и неудивительно. Во время презентации я не только упирал на баснословные выгоды от создания на архипелаге свободной торговой зоны под эгидой вольных городов, но и на то, что большую часть риска, военного и финансового, несем мы. Дополнительных расходов прямо сейчас почти не требуется, нужно только одобрение нашего плана, а вот отказ неизбежно приведет к убыткам. Дело в том, что посланная за цветком эскадра уже находится в океане, и если она вернется домой несолоно хлебавши, то все понесенные на ее поход затраты придется списать вчистую. Однако, если использовать ее в нашей авантюре, то денежки можно вернуть старицей. Нам же прямо сейчас никаких денег не надо, а все расходы на вепрь мы закрываем за свой счет. В случае успеха все участники операции получают свое, а в случае провала всю вину можно будет свалить на нас и Альтру. Дескать, эта беглая глава эльфов с техносами все затеяла. Наняла наличные средства в военторге Флорина свободные корабли, наемников и магов и отправилась возвращать свои земли. А вольные города тут не при делах. В общем, наше поражение присоединившимся к проекту купцам и чиновникам ничем ужасным не грозит, зато прибыли от инвестиций после победы поделится на всех. В итоге наши акционеры согласились и даже попытались выторговать дополнительные проценты с будущей прибыли, предлагая нам кредит, от которого, впрочем, Кэп решительно отказался. «В кабалу снова не полезем», — заявил он на совещании узким кругом в кают-компании «Вепря». Одного раза за глаза хватило. И так сначала чуть в рабство не продали, а потом едва жабы не съели. «Серебро у нас есть, сами со всем справимся». Не впервой. Команда Максимыча поддержала и вскоре «Вепрь», загрузив свои трюмы под завязку продовольствием для экипажа эльфийской дружины, вышел в море, подняв на корме флаг с изображением снежно-белого дубового листа на синем фоне, узнаваемым символом клана Зимнего Листа. Архипелагу со всеми его богатствами пора было в очередной раз сменить хозяев. Дорога обратно к острову, где нас дожидалась эскадра магов и эльфийские корабли, прошло спокойно, без штормов и неприятностей. Несколько раз на экране радара мелькали отметки чужих судов, видели мы и чьи-то мачты на горизонте, но нам никто не был интересен, а чужаки не горели желанием связываться с вепрем. Может быть, до них дошли о нас какие-то слухи, а может быть, моряков пугал необычный вид корабля и смущала сопровождавшая его эскадра, но желающих познакомиться с техносами поближе не нашлось. Оно и к лучшему, задержки в пути нам были никак не с руки. Чем раньше начнем, тем больше шансов на успех и внезапность. Кто его знает, не исключено, что у темных эльфов есть в вольных городах своя разведка, и она уже о чем-то пронюхала. Когда в бинокль стали различимы очертания острова Алого Цветка, Иаков Цайман связался со своей эскадрой, выяснилось, что академики успели починить свои корабли, и даже познакомились с эльфами Альтры, устроив несколько совместных экспедиций на остров. После того, как мы увезли цветок, монстры резко потеряли свою агрессивность и набрасываться первыми на охотников и разведчиков не спешили. Впрочем, глубоко вглубь острова никто не заходил. Эльфы Альтры и академики занимались не столько охотой, сколько боевым сложиванием. Эльфийские маги из священной дружины интересовались сложными человеческими заклятиями, а наемники из вольных городов – огнестрельным оружием дружинников. Драться за архипелаг и людям и ушастым предстояло вместе, и это сближало. Сам факт взаимодействия людей и эльфов был небольшим достижением. Насколько Альтре было известно, раньше никто и тех и других в один боевой отряд объединить не мог. Не знаю, что говорил для поднятия боевого духа Акф Цайман своим людям, вернувшись на флагманский корабль эскадры, но эльфам зажигательные речи перед походом были не нужны. Они слишком долго болтались в море и теперь хотели, чтобы их затянувшееся бегство, наконец, закончилось. Если для этого надо еще раз повоевать, то так тому и быть. Ушастые верили в свою предводительницу Альтру, но еще больше, как ни странно, верили в нас, что признала сама эльфа. В конце концов, ее дружинники побеждали лишь вместе с техносами и техносовским оружием. В общем, сборы у острова были недолгими, мы поделились с эльфами провизией, и объединенная эскадра взяла курс на архипелаг Хелинан. «Красиво идут», — заметил, стоя на мостике, Кэп, разглядывая в бинокль белые паруса следующих за вепрем судов. Вместе с нами, аж 8 вымпелов. Целая эскадра. Растем потихоньку, кивнул я. Прямо как у Франсуа и Леланны при налете на Маракайба, задумчиво добавил моряк. Кто же знал, что не пройдет и года, как я дорасту от старпома до матерого пиратского вожака. Почему вожака, капитана, а вообще вас давно пора повысить до адмирала, улыбнулся я Максимычу. Заслужили. У пиратов адмиралов не бывает, скривился в ответ Кэп, как от съеденной половины лимона. Только временные капитаны. Как мы не ходили по тонкому льду, а выбор сделать пришлось. Нате, распишитесь. Идем в набег на свой страх и риск во главе сборной солянки головорезов. И ни у кого из нас нет ни официального мундира на плечах, ни самой завалящей каперской грамоты за пазухой. Чистый поход за зипунами, если говорить прямо. Были нормальные моряки, а теперь окончательно покатились во все тяжкие, добавил Кэп, горестно махнув рукой. Мне такое настроение капитана сразу не понравилось. Ты о чем, Максим? Пожал я плечами. Никакие мы не пираты. У нас целая легитимная королева эльфов на борту. Ты сам-то веришь в легитимность Альтры? Покосился на меня Кэп. И как нам она поможет, если мы попадем в лапы к темным эльфам? Мне-то на уши лапшу вешать не надо. К чему весь этот разговор? Нахмурился я. Максимыч, ты что, вдруг сомневаться начал? Совесть внезапно замучила. В пацифизм ударился или принципы прорезались? Так нам поздно заднюю давать. Сожрут, знаю, отмахнулся Кэп. Только, боюсь, нас в любом случае сожрут. А ты, Лёшка, понял меня неправильно. Я не о том пытаюсь сказать. А о чем? Уставился я немигающим взглядом в лицо капитана. Говори напрямик как есть, Максимыч. Не надо нам этих недомолвок. Хорошо, давай без недомолвок, наморщил лоб Кэп. Скажи-ка мне, Лёша, а кто в нашей эскадре главный? Вкрадчиво спросил он. Я, ты, может быть, Альтра, или Акф Цайман, Не нашелся я сразу с ответом. У всех свой кусок ответственности и фронт работ, но точно не Цайман и не Альтра. Хотя, если подумать, хреновый ответ, фыркнул моряк. Когда люди идут в бой, никаких и если подумать быть не должно. Командир должен быть один и никаких сомнений в его праве командовать ни у кого из подчиненных быть не может. Приказы должны выполняться четко и для этого должна быть выстроена железная иерархия. Иначе это не эскадра, а неуправляемая банда пиратов. Ну ладно, хрен бы с ней, с нашей долбанной экспедицией. На нашем вепре кто на борту главный, ты или я? Вы же капитан. Хорошо, я капитан. А ты тогда тут кто? Я, в смысле, ты, Лёша, ты. Кто ты такой, блин? Учитывая, что всю эту авантюру спланировал и организовал ты, Альтра и ее дружина слушаются лично тебя, Акф Цайман ведет дела скорее с тобой, чем со мной, а вот официальных должностей у тебя считай, что и нет. И ты решил это прямо сейчас начать выяснить, Максимыч, кто из нас официальный, а кто нет? Серьезно, мы что, хренами мериться будем, кто из нас главнее? Нам сейчас больше делать нечего, возмутился я. Тьфу ты, Леша, ты вроде бы умный парень, а прямо сейчас тупишь, как старый валенок, разозлился капитан. Когда еще выяснять иерархию, если не сейчас, пока у нас впереди еще несколько дней пути? Раньше у нас на борту демократия была, да, но она всех устраивала лишь потому, что план был простой как мычание, нахапать денег и свалить в свой мир, разбежавшись по углам. Можно было посовещаться и решить все проблемы всем вместе, а сейчас так не выйдет, продолжал свой гневный монолог Максимыч. Потому что мы все остаемся здесь и обзаводимся семьями. Нам от этого мира уже никуда не деться, все, приплыли. Потому что мы строим новое, пусть и крошечное, но государство, наконец. А, стало быть, нам нужен в этом государстве свой лидер. Посуди сам, допустим, мы победим. Альтра станет королевой эльфов архипелага, свободная экономическая зона начнет приносить прибыль. И, кто мы будем в этой схеме? Мы вдвоем, ты да я, ну и наши ребята заодно, почетные пенсионеры, как думаешь, насколько быстро нас с тобой в этом случае отодвинут от дел дельцы с вольных городов и Альтра, а потом и наложат лапу на корабли и экипаж, пары лет хватит или еще быстрее. Пойми ты, Леша, вопрос о власти, он ключевой. Кажется, я начинаю понимать, потер я виски. Ты хочешь официально стать главным и в экипаже, и на архипелаге, чтобы держать руку на пульсе? Нет, ничего ты не понял. Яростно замотал головой Максимыч. Не я, блин. Я хочу остаться капитаном вепря. Ну, может быть, потом стать адмиралом флота, Мне этого за глаза хватит. А диктатором и правителем должен стать ты, Леша. Официально стать, рубанул рукой воздух капитан. Я уже поговорил с экипажем. Лучшие кандидатуры нам все равно не найти. Так что своим командиром мы тебя сегодня же объявим официально и заодно принесем присягу. Альтра сказала, что согласна признать тебя соправителем, если ты станешь главой техносов и пойдешь к ней в фавориты. И ты сделаешь это, Леша, выхода другого нет. Эльфу надо постоянно контролировать, а то она наломает дров, ты ее знаешь. А потом тебе еще придется ставить на место Цаймана и всех наших акционеров. Обещай мне, что ты всем этим займешься, а мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы твои приказы выполнялись быстро и четко. Вот оно как, озадачился я. Ты мне прямо диктаторские полномочия вручить собираешься, Максимыч. Только я в диктатора не очень-то стремлюсь. Вот, наконец-то дошло, вздохнул капитан. Не знаю, куда ты там стремишься, но пойми одно, только так у нас есть шанс стать в перспективе государством, а не шайкой пиратов, как сейчас. Ибо если ты откажешься, то нам проще разбежаться, а не изображать из себя не пойми кого. Других кандидатур на должность нашего правителя нет, а без него дальше никак. Возьмешь на себя эту ношу, да или нет? Если что, я не только от себя спрашиваю, но и от всего экипажа. Я глубоко задумался, глядя в океан. Да, ведь Кэп прав. И ведь я вроде бы не старался лезть в командира и даже никем напрямую не командовал, но, начиная с проявления дара таскать в этот мир всякую всячину и встречи с Альтрой, ситуация обернулась так, что я отвечал за все помаленьку, и за обеспечение судна оружием, и за отношения с эльфой, и из контакты с Киемайнайль, и за переговоры с вольными городами. Отвечал не один, другие тоже мне помогали, но сейчас задач, проблем и ответственности будет еще больше. Нужен главный, нужна иерархия, нужна табель о рангах, наконец. Группа энтузиастов и единомышленников может тянуть небольшой проект, но для крупного нужна совсем другая организация, дела государственная. А может быть, все же будет управлять вдвоем, а? С надеждой спросил я, как раньше, ты и я, Максимыч, неужели мы с тобой не договоримся? Нет, отрезал капитан, любой дуумвират у власти крайне неустойчив и чреват расколом и гражданской войной. Бери власть в свои руки, Леша, и точка. Хорошо, тоскливо выдохнул я, но только на пару лет. Ладно, а как только все наладится, мы соберемся еще раз и выберем другого. Я не хочу все время править, да и нельзя же жить совсем без демократии. Вдруг меня занесет куда-то не туда? Пусть так, смягчился Максимыч, но сейчас, бери штурвал в свои руки. Ну так что, я зову всех наших офицеров на мостик, будем проводить последние выборы на борту, будем, обреченно кивнул я, ничего не поделаешь, надо так надо. Вот так я и стал главой нашего, не знаю как его и назвать, объединения, союза, проекта. Все прошло без лишней помпы. Бывший экипаж траулера Истра поднялся на мостик и все единогласно проголосовали за мою кандидатуру, включая мою будущую жену и присоединившуюся к нам Альтру. Эльфа вообще заявила, что с моим назначением давно было пора определяться, потому что лучшей кандидатуры все равно нет. И, хотя она и суверенная королева всего клана Зимнего Листа, но раз уж я стал главой союза, то она согласна признавать мой решающий голос в тех делах, которые касаются людей и эльфов вместе, и даже готова подчиняться, но с условиями. Да согласна я, что Лёшка станет твоим фаворитом, согласна, вздохнула Кима, когда Альтра набрала воздуха в грудь для продолжения речи. Если так для политики нужно и иначе никак, но смотри мне, мелкая, ты за моего мужа головой отвечаешь, чтобы ни с кем из твоих эльфиек он шаш не крутить не смел. Если за то время, что он с тобой работает, с Лёшей что-то произойдет, то я с тебя лично спрошу. Ты знаешь, о чем мы с тобой договорились, подруга, вот и держи слово. Обещаю, что так и будет, торжественно ответила эльфа. Я за твоего мужа несу перед тобой полную ответственность и лишнего себе не возьму. Не переживай, все будет хорошо. Вот и славно, кивнула Кима. Потому что если, я думаю, что все нюансы ваших будущих отношений вы сможете обсудить потом, прервал девушек Кэп. А сейчас, Максимыч ловким жестом достал из шкафчика с документами бутылку вина, мы выпьем по 50 граммов за нашего будущего президента и командира, и поклянемся ему в верности, а затем разойдемся по вахтам. У всех полно работы, а у Леши ее теперь стало просто не в проворот, так что не будем ему мешать. Бокалов на мостике нет, но я думаю, что сойдут и чашки, а вот и ушастые. «Все здесь», — мрачно усмехнулся Максимыч, глядя на экран локатора. «Судя по засветкам, на рейде у гавани Самода 14 вымпелов. Похоже, нас уже ждут. Кто-то может прятаться из другой стороны острова», — осторожно заметил я. «Может», — кивнул Кэп. «Но думаю, что основные силы темных перед нами, и они нас увидят, едва мы покажемся на горизонте. План прежний, командир», — я ненадолго задумался, — глядя в спокойный океан через остекление мостика. Остров Самода, самый большой на архипелаге Халинан. На нем находятся крупнейшие поселения, удобная гавань, склады и несколько пещер, где добывают магические кристаллы. Если установить контроль над островом, то можно считать, что большая часть дела сделана. Поэтому, готовя план кампании по захвату архипелага, мы особо не мудрствовали с хитрыми тактическими планами, а решили нанести удар в самое сердце, проломив возможное сопротивление в лоб. По словам Альтры, флот темных эльфов не превышал 30 военных кораблей, при этом часть его должна была охранять побережье клана, другая – находиться в дальних патрулях или на ремонте. Поэтому план казался вполне реальным. Но 14 вымпелов сразу, такого количества противников никто не ожидал. Я рассчитывал на то, что мы быстро подавим сопротивление главного острова, а потом будем отлавливать суда темных эльфов поодиночке или небольшими группами, либо они сами сбегут с архипелага в метрополию, поняв безнадежность сопротивления. Но, похоже, этот номер не пройдет, и к нашему появлению ушастики готовы. А значит, здесь могут быть не только корабли, но и усиленные лучшими бойцами и магами гарнизон острова. Хватит ли у нас сил справиться с ними, или надо менять план на ходу? Может быть, развернуть эскадру пока не поздно, и атаковать другой остров, оставшийся без сильного прикрытия, но что это даст? Допустим, мы его легко захватим, но при этом обнаружим себя, потеряем темп и инициативу, а дальше что, непонятно, да и время работает против нас. В случае затяжной кампании мы не можем рассчитывать ни на снабжение, ни на подкрепление. Кроме того, у побережья Самоды подходящая глубоководная акватория, есть пространство для маневра, драться здесь вепрю удобно, можно вовсю использовать преимущество в скорости. Начинается рассвет, солнце встает за нашей кормой, и скоро будет слепить темных эльфов, погода благоприятствует. Нет, поздно переигрывать. Атакуем, Максимыч, твердо сказал я. Вперед, план прежний, огонь по готовности. Самая большая проблема была в том, что вепрю опять приходилось играть соло. Эльфийские корабли в атаку не пустишь. Нельзя рисковать в морском бою кадровым составом десанта из бойцов священной дружины. Корабли Акф Цаймана тоже не слишком приспособлены к драке, пусть они и защищены магами академиков. Кроме того, они пригодятся нам потом для контроля над архипелагом. Так что придется оставить их в арьергарде, дабы избежать потерь. Тем более, что главную боевую силу экспедиционного корпуса вольных городов, самого Акф Цаймана и десяток его сильнейших волшебников – мы еще вчера пересадили на вепрь, так что теперь наш пароход был не только пароходом, но и плавучей магической крепостью. И все же, результат боя отнюдь не гарантирован. Впрочем, нам не привыкать, огонь мы открыли сходу. Вепрь шел по направлению к гавани под небольшим углом, чтобы не мешать наводчику и расчету пушки на вертолетной палубе выцеливать темные силуэты эльфийских судов на фоне далекого берега, вращая орудие с круговым обзором на низком лафете. В этот раз мне приходилось наблюдать за ходом боя на мостике, хотя, была бы моя воля, я бы лучше сел в кресло Зушки или занял место стрелкой ЗАГС. Когда сам дерешься, нервничать и переживать некогда, поэтому все становится проще. Но нельзя, положение главнокомандующего обязывает находиться в рубке. Первые выстрелы легли с недолетами, но затем наш танкист сделал поправку и, взяв ближайший корабль в вилку, ухитрился влепить снаряд в бок эльфа. В бинокль было хорошо видно, как полетели вверх брызги, обломки досок и какой-то мусор. Противник сразу же начал дымить. Орудийный расчет старался изо всех сил, перекрывая все нормативы по скорострельности. Первые минуты боя, пока враг еще не успел поднять якоря и расправить паруса, следовало использовать по максимуму. Парни сноровисто подтаскивали снаряды и откатывали назад по палубе дымящиеся гильзы, женя с бывшим армейским капитаном наводили орудие, держась за образные рукоятки. Выстрелы грохотали каждые пару десятков секунд, первый из чужих кораблей уже не дымил, а вовсю горел от палубы до кончиков мачт. Расстояние между нами и гаванью постепенно сокращалось, и пора было переносить огонь на следующую цель, Когда к нам прилетела ответочка, вспышка была настолько яркой, что в первую секунду я чуть не ослеп. Окна мостика мгновенно залило сплошным белым светом. Стоявший позади меня Акфт Сайман резко побледнел, покачнулся и схватился за столик с картами, а вепрь с силой закачался на волнах с борта на борт. «Что за хрень?» – заорал стоявший у руля Максимыч. «Опять долбаная магия? Нах!» «Так и есть!» – выдохнул академик. «Заклятие гнев света. И еще какие-то силовые эльфийские плетения, очень мощные. Мы их еле-еле удержали. Не думал, что темные умеют такое». Ярчайший свет за стеклами мостика начал гаснуть, и я с облегчением увидел, что пароход остался невредимым. Вокруг вепря переливалась тонкая, как у мыльного пузыря, прозрачная полусфера, укрывавшая судно. Но это были еще не все новости. Впереди по курсу, слева и справа по борту, я заметил всплывающие, словно затаившиеся до времени субмарины, светящиеся купола огненных стражей. Похоже, гигантские медузы брали нас в полукольцо. «Я со своими магами смогу удержать силовой барьер против внешних атак», — сказал Акфт Сайман, медленно проведя по лицу ладонями и встряхнув головой. «Какое-то время, не слишком большое, но вам лучше быстрее разобраться с этими тварями. С атакующими заклятиями я сейчас помочь не в состоянии. Мне с моими помощниками надо сконцентрироваться на защите». «Принято», — ответил я, потянувшись за рацией, чтобы отдать команды. «Нам нужно полчаса на все. Справишься, а у нас есть варианты», — криво ухмыльнулся маг. «Делайте, что должно, техносы, а я буду выполнять свою работу». Артиллерийские снаряды с навешанным на них заклятием электричества против морских стражей были готовы заранее, как и снаряды в лентах Зушки и Акс. Проблема была во все еще остававшемся большим расстоянии до противника. Впрочем, разогнавшийся на полном ходу вепрь сокращал его на треть мили каждую минуту, стремительно приближая нас к гавани. Так что вскоре вступили в бой все наши орудийные системы, и пушка, и зенитка, и укомплектованные эльфами расчеты трех акс. Однако огненные стражи тоже не теряли времени зря, начав обстреливать наш пароход своими магическими лазерами со всех сторон. Картина была самая сюрреалистическая. Вепрь рвался по водной глади, оставляя за собой кипящий кильватерный след, а на его корме, крыше мостика рядом с радаром и по обоим бортам у самых лейров стояли маги, высоко поднимая посохи, сияющие синим и зеленым светом. От этих посохов поднималась разноцветная дымка, превращающаяся в защитный пузырь вокруг судна, который тщетно терзали гиперболоиды гигантских медуз. И, одновременно с этим, пароход вел огонь из всех стволов. Как уж Акфт Сайман добился проницаемости своего силового пузыря для наших снарядов изнутри, я не знал, но эта схема работала. С огненными стражами мы разобрались с опережением графика. Все-таки три акса и автоматическая зенитка – это солидный аргумент, а гигантская медуза – довольно простая и неповоротливая цель. К тому же защищаться от электричества монстры так и не научились. Обстрел лазерами не продлился и 5 минут, как стражи были, если не уничтожены, то приведены к молчанию. Однако этих 5 минут хватило на то, чтобы вся вражеская эскадра начала расправлять паруса и приходить в движение. После чего в нас прилетели еще 2 плетения гнева света, какие-то отдельные огненные шары, и сверху посыпался дождь ледяных игл из появившейся не пойми откуда черной тучи. Акфт Сайман бледнел на глазах и порой мучительно стонал. Прикрыв глаза, один из его магов на палубе упал в обморок, но защитный экран исправно держался, а мы продолжали стрелять из всего, чем только можно. Благо цели теперь были на расстоянии кинжального огня. Этот этап боя получился сумбурным и яростным. На близкой дистанции артиллерия и зенитные снаряды расправлялись с деревянными корабликами быстро и качественно, как на конвейере. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Враги выбывали из боя один за другим. Скорострельные очереди 23-миллиметровых снарядов без малейшего труда рвали такелаж и разносили в щепы рангоут. Разрывы аксили смерть и хаос на палубах, парализуя работу экипажа. Артиллерийские снаряды выдирали целые куски борта и пробивали огромные дыры в районе ватерлинии, после чего противнику оставалось лишь гореть и тонуть. Бывший танкист вел огонь точно по схеме. 3 снаряда чуть ниже ватерлинии, 1, в руль, еще штуки 3, по палубе и в основании главной мачты. Тем временем зенитка, пулеметы и аксы обрабатывают палубу и паруса очередного клиента. Убежать от вепря было нереально. Парусные суда не могли соревноваться с нами ни в скорости, ни в маневре. Такого уровня магической защиты, которую нам обеспечивали академики, у эльфов тоже не было, но вот с атакующими заклинаниями у них все обстояло не так уж плохо. «Я все», — в какой-то момент с трудом произнес обескровленными губами Акфцайман и неожиданно осел на пол мостика, когда нас накрыло ударом очередного заклятия в виде бьющих по палубе из ядовито-зеленой тучи молний. «Защиты больше нет, эвакуируйте людей, всем расчетам немедленно покинуть палубу», тут же приказал я по рации. «Огонь прекратить». Эльфы альтры, бросив аксы и подхватив обессилевших магов, устремились внутрь вепря. Академиков пришлось волочь на себе, подчиненные Цаймана отдали защите судна все силы. Однако, бывший танкист, то ли не услышав, то ли не обращая внимания на мой приказ, продолжал вести вместе с расчетом беглый огонь, пытаясь вывести из игры хотя бы еще парочку судов. Илья тоже замешкался за Зушкой, поэтому пришлось бросать в ход последний козырь. «Кима, Ильга», — отдал приказ я, — «вместе с эвакуационной командой уберите с палубы Антона и остальных парней, живо, не будут подчиняться, вырубайте им сознание магии и тащите». «Так точно, господин командир, магички справились, хотя, наш артиллерист вел огонь до последнего, и его пришлось буквально отрывать от орудия». Последние бойцы отходили внутрь судна под небольшим защитным пузырем, который могли обеспечить своими силами наши волшебницы, а на палубе уже начинала гореть и плавиться обшивка. Да, у противника осталось всего 5 оставшихся в строю судов, но с каждого из них по нам продолжали лететь заклятия. Я даже не мог разобраться, какие именно. Тут были и разноцветные молнии, и огненные шары, и лед, и какая-то магическая шрапнель. Вепрь вздрагивал от ударов, с палубы сорвало часть лееров, вспомогательное оборудование и спасательные плотики, но крепкий стальной корпус еще держался. Отчасти нам повезло из-за того, что в ход шла вся магия, какую только враг мог применить, в результате чего хлеставшие по пароходу заклятия воды и льда тушили разгорающийся огонь от фаерболов. «Командир, они никак не уймутся», — крепко выматерившись, сказал Максимыч. «Плохо дело, уходим». «Погоди», — возразил я, — «пока от них оторвемся, нас успеют добить. Эти сволочи от нас так просто не отстанут. Надо начинать общую атаку. Приказываю всей эскадре приказ атаковать порт. Эльфы и наемники подоспеют не раньше, чем через полчаса. Даже с магическим ветром в парусах», заметил Альтра. «Нормально», ухмыльнулся я. «В самый раз. Вот что, тарань этих сволочей, Максимыч. А то совсем берега потеряли. Таран, опасно. У нас все-таки гражданский пароход», слегка растерялся капитан. «Рули, машина, обшивка, винты, все же может полететь к хренам свинячим. Поздно бояться, и убегать поздно. Тарань, есть, командир, сделаю». Лицо Максимыча перекосило в усмешке, а затем он отдал самый полный вперед и лихо переложил руль налево, прямо к ближайшему противнику. Тем временем Сашка уже передавал условный сигнал вступить в бой для остальной эскадры. Сотрясающийся от вибраций и ударов магии пароход сильно накренился, но потом выровнялся и через минуту с разгона въехал острым топорообразным носом прямо в правую скулу вражеского корабля, который в последний момент сделал попытку уклониться. Я даже видел застывшие от ужаса лица эльфов на его палубе перед самым столкновением. Удар был силен, но, вцепившись в ручки на приборной консоли, я все же устоял на ногах. Раздался лязг, слышимый даже сквозь стекла мостика глухой треск дерева и стон железного корпуса. Судно вновь накренилось, а затем пошло вперед. А вот противник, потеряв большую часть носовой обшивки, лег в сильный крен. Все же массы, инерция, а также прочность эльфийского корабля и парохода ледового класса несравнимы. Часть парусов и такелажа зацепились за нашу палубу и оторвались напрочь. На воде было полно обломков досок и еще какого-то мусора. «Первый готов, лови второго», — в азарте закричал Сашок. «Дави его, блин». Альтра тоже вопила что-то от восторга. Максимыч молча замер у руля. Снова была короткая погоня, а затем еще одно столкновение. Наш капитан старался таранить врага не в центр, а немного наискосок, так, чтобы обтекаемые обводы высокого бака вепря отталкивали от себя попавший под удар корабль. К этому времени у нас на палубе творился полный бардак, и что-то уже вовсю горело, но покрытый вмятинами корпус еще держался. Снова удар, треск, лязг. Под ногами подпрыгнула палуба, промелькнуло перед стеклами мостика белое полотнище паруса, и второй противник со свороченным на бок форштевнем вовсю черпает воду расколотым корпусом. А вот с третьим тараном у нас не срослось. Вибрация усилилась, скорость парохода упала, и его отчетливо потянуло куда-то вправо. Все же мы ухитрились повредить то ли винты, то ли руль, что неудивительно, учитывая количество обломков в воде. Впрочем, оставшиеся трое противников уже не рвались в бой, а пытались покинуть гавань, раздувая паруса магическим ветром и не пытаясь атаковать нас. Кэп сбросил скорость, механики отключили один из двигателей, курс удалось выровнять, но к этому времени стало ясно, что бой для нас закончен и пора начинать борьбу за живучесть. Да и воевать было по существу нечем, ни пушки, ни зенитки, ни акс на палубе уже не осталось, магическая защита исчерпана, приехали. В десанте на остров Самода мы не участвовали. Не было смысла, Вепрь с его экипажем и так сделал все, что мог, полностью исчерпав свою боеспособность. Впрочем, в нас и не было большой нужды, дружинники Альтры вместе с магами и наемниками знали свое дело, а основные силы темных эльфов находились на кораблях, которые сейчас горели и тонули в гавани и вокруг нее. С палуб вошедших в гавань судов Альтры ударили пулеметы и акс, поддерживая высадку десантных групп. Отработали заклятиями маги Акф Цаймана с кораблей и флотилии вольных городов. А вот у защитников гавани не нашлось серьезных аргументов против таких козырей. Век минных полей, бетонных пулеметных дотов и колючей проволоки на этой планете еще не наступил. Хотя мы и приближали его как могли. Гавань, а точнее импровизированные укрепления в виде невысоких стен и каменных башен у причалов, оказалась захвачена в течение получаса. После чего штурмовые группы устремились в город, хотя, городом это поселение можно было назвать с очень большой натяжкой. За гаванью находились склады, затем 7 или 8 десятков домов на трех улицах с резиденцией управляющего архипелагом в центре, а затем шли пригороды и огороды. Для нескольких сотен опытных бойцов не слишком сложная цель. Уже через 3 часа Альтри доложили по рации, что штурмовые группы захватили резиденцию и склады, а остатки темных эльфов бегут или сдаются. Разгром флота подорвал боевой дух защитников и всерьез драться с десантом никто не собирался. По этому поводу Альтра и Акф Цайман распорядились особенно не лютовать, дома не жечь, население не грабить. Нам тут еще жить, в конце концов. Альтра сошла на берег, как только десант доложил, что остров полностью в наших руках. Мы же оставались на Вепре до вечера, пытаясь разобраться, насколько сильно повреждено судно. Все оказалось не так уж печально, на одном из двигателей идти можно, хотя местами пароход пострадал очень сильно и нуждался в срочном визите к Кейминаэль на ремонт. Своими силами мы его не починим, и лишь перед наступлением сумерек мы с Максимычем, Сашкой, Ильей, Акф Цайманом, механиками, Ильгой и Кимой отправились в резиденцию управляющего. Альтра собиралась ковать железо пока горячо. Резиденция оказалась оцеплена дружинниками и кого попало внутрь не пускали. Однако, в зале для приемов на первом этаже трехэтажного каменного дома с колоннами, было яблоку негде упасть. Несколько связанных пленников из высокопоставленных темных эльфов, включая пойманную губернаторшу, стояли под охраной в углу. В центре зала свои места заняли командир дружины и наемников Акф Цаймана, а также его лучшие маги. Все помещения освещали многочисленные свечи и магические огни под потолком. Альтра, в полевом камуфляже и с кобурой на поясе, взобралась на импровизированную трибуну из каких-то ящиков, покрытых для важности нашедшимся здесь же в резиденции цветастым ковром. «Я приветствую вас, друзья и соратники», — громко и четко произнесла ушастая, когда разговоры в зале притихли. «Меня зовут Альтерия Березовый Ветер, я дочь Веи танцующей с соснами и я законная глава клана Зимнего Листа. Сегодня я объявляю, что архипелаг Хелинан отныне и навсегда возвращается на родину. Захватчики разбиты и изгнаны, отныне это эльфийские земли Зимнего Листа, которые я клянусь защищать. Также я объявляю о создании на архипелаге свободной экономической зоны под управлением Алексея Ранеткина, которого открыто и перед всеми объявляю своим официальным фаворитом. Его приказы, мои приказы, его друзья, мои друзья, его враги, мои враги, его воля, моя воля. Он может всегда рассчитывать на мой совет и мою помощь. Алексей, прими управление свободной экономической зоной. Я сделал несколько шагов, поднимаясь на трибуну рядом с Альтрой, обвел взглядом собравшихся, стараясь не встречаться глазами с Кимой, и торжественно заявил: «Я, Ранеткин Алексей Сергеевич, возлагаю на себя обязанности официального фаворита Альтерии Березовый Ветер, клянусь заботиться о ней и во всем поддерживать главу Зимнего Листа. Ее приказы, мои приказы, ее друзья, мои друзья, ее враги, мои враги, ее воля, моя воля. она всегда может рассчитывать на мой совет и мою помощь. Также возлагаю на себя обязанности президента свободной экономической зоны людей и эльфов архипелага Халинан. Здесь любой человек, эльф или выходец из другой расы, может свободно жить и торговать под защитой моей госпожи Альтери. Да будет так. А теперь мы с Алексеем принимаем клятвы верности от своих подданных. Сначала офицеры вепря, затем командиры дружины, потом маги и остальные люди, заявил Альтра. Начинайте. Клянусь быть верным и преданным вам, госпожа Альтерия, улыбнулся, первым подойдя к нам Максимыч. И вам, господин президент, можете всегда рассчитывать на мою поддержку, совет и помощь. А еще я хочу поздравить не только вас двоих, но и всех нас, неожиданно добавил он. Кажется, наша пиратская жизнь, наконец, закончилась. Пиратская закончилась, но началась генерал-губернаторская, улыбнулся я Кэпу в ответ. Это так, усмехнулся Максимыч, но это уже совсем другая история.